Эпизод 10. «Скиф, ну что там?» – спрашивает Шумер, целясь во тьму коридора комплекса. «Почти готово», – отвечает боец. «Запускаю». Скиф склоняется над киберпсом, что-то говорит ему на ухо, и тварь срывается с места, мгновенно исчезая за поворотом. «Найдет?» – спрашивает Шумер. «Да», – отвечает Скиф. «Я ей не завидую. Зверь отыщет кого угодно и разорвет на куски». «Или она его», — вставляет третий боец, высокий, долговязый, как каланча. Его лица не видно за маской, но по голосу понятно, что он самый младший в группе. «Лом, что ты сказал?» — злится Скиф. «Повтори». «Ша!» — Шумер поднимает руку. «Харе вам, черти! Там наш бой!» Командир показывает в сторону шахт лифта. «Она прячется где-то там», — продолжает он. «Зуб даю». «Она может быть где угодно», — вворачивает Скиф. «Здесь километры коридоров». «Без тебя знаю», — огрызается Шумер. «Поэтому пусть твой зверь ее ищет». «Эй, Лом!» Командир смотрит на лежащее на полу тело, под которым уже натекла лужа крови. «Что с дьяком? Ты же его тащил!» Лом поворачивает голову и отвечает. «Готов. Эта девка слишком метко стреляет для простой проститутки. Попала ему в шею, аккурат между броневоротником и маской пулю загнала, тварь». «Их осталось трое», — едва слышно произносит Шумер. «Это для нас плохо». Скиф видит, что командир словно завис, оборвав слово и уставившись в одну точку. «Шумер, ты чего?» – переспрашивает Скиф. Командир не отвечает, по-прежнему пялясь в стену. «Эй!» – рявкает Скиф, тряся бойца за плечо. «Что с тобой?» «Ничего», – режет внезапно пришедший в себя Шумер. «Лом!» – командир обращается к бойцу, не сводя взгляда с коридора. «Дуешь взад и пасешь наши тылы. Смотреть в оба. Сначала стреляешь во все, что движется, и только потом спрашиваешь, кого сюда принесло. Движок вырубишь, чтобы не шуметь. Понял?» «Да». «Тогда пошел». Лом убегает к выходу и занимает место для стрельбы у арки. «Скиф». Шумер нажимает на кнопку на экзоскелете и тоже глушит двигатель. «Тебя это тоже касается». Боец выполняет приказ, почти шепотом спрашивает. «Чего дальше делать будем, а? Сидеть здесь и ждать у моря погоды, или начнем прочесывать комплекс? Ночники-то у нас есть, тепловизор работает, да и зверь ее сможет по тепловому следу засечь». «Ага, прочесывать», — язвит Шумер. «Ты забыл приказ, что мы должны сделать на месте?» Скиф кивает. «Правильно», — продолжает Шумер. «Защитить товар на точке любой ценой. Вот мы и будем его защищать. И мне пофиг, что это за чертовщина здесь произошла, и что это за девка. А если здесь кто-то еще есть? Вот мы свалим, а он сюда придет. Представляешь, что с нами сделает Нестор, если мы потеряем товар?» Скиф молчит. Шумер говорит дальше. «Пусть зверь шарится по коридорам и ищет ее. Заодно проверим, на что он способен». «Лады», — отвечает Скиф, а сам про себя думает. «Что за фигню он несет? Раньше он таким не был». «Раз понял, Шумер выпрямляется во весь рост. Тогда идем к точке. Там занимаем оборону и ждем зверя». Бойцы идут вперед. Шумер первым, Скиф вторым. В повисшей в комплексе тишине слышен шелест приводов экзоскелетов, работающих от аккумуляторных батарей. Бойцы идут медленно, прижимаясь к стене и целясь во тьму из автоматов. Приборы ночного видения с теплоискателем выстраивают перед глазами отчетливую картинку, которая проецируется на внутренний экран баллистической маски. Вокруг никого нет, ни души. Только следы на полу от нескольких пар ног. «Смотри», — Скиф показывает на морозильник, который стоит посередине коридора. «Они не успели спустить его в схрон. «А вот и злой шустрым!» Шумер показывает стволом автомата на два тела. Бойцы подходят к потрошителям. «Глянь!» — скиф присаживается на корточки. «Она убила злого ножом, воткнув лезвие ему в глаз, а шустрого...» Боец переворачивает тело, лежащее на боку, осматривает его. «Голыми руками! Сломала ему шею!» «Крутая цыпа!» — Шумер присвистывает. «Знает толк в убийствах. Думаю, ей это просто нравится». «Ты чего?» — удивляется скиф. Боец поднимается. «Восхищаешься ей?» «Нет, просто в отличие от некоторых, думаю». «Поясни!» — в голосе скифа звенит сталь. «А ты сам прикинь!» — Шумер смотрит во тьму. «Она в одиночку завалила двух вооруженных мужиков. Как-то заставила коматоза въехать в наш грузовик. Метко стреляет. Убила дьяка. Она явно модифицирована военными апгрейдами и на всю голову отмороженная. А теперь она находится на точке, где мы храним тела, и никто из других банд или законников сюда еще не приехал. Для чего ей все это надо, а?» «Понятия не имею». Скиф пожимает плечами. «Это...» Шумер оглядывается, будто боится, что его кто-то может услышать. «Испытание. Эту тварь послали сюда, чтобы обкатать ее в боевых условиях. На нас. Мы дичь, она охотник». «Что за бред ты несешь?» — взрывается скиф. «Ты чем-то закинулся, да? Если Нестор про это узнает, то он лично раскидает тебя на органы». «Да пошел ты!» — Шумер повышает голос. «Надо уходить отсюда, иначе нам конец». «Заткнись», — злится скиф. «У нас приказ, и мы останемся здесь, пока к нам на подмогу не придет второй отряд. На базе уже должны знать, что с нами случилось». «Так Верал накрылся», — орет Шумер. «Еще на подходе сюда сеть упала. Ты понимаешь, что это означает? Нас заперли здесь. Это полигон». «Уверен, это дело рук умников из какой-нибудь корпорации, Росбионики или Армкорпа. Мы для них подопытные крысы». «А если связаться по рации?» — предлагает скиф. «Все остальное же работает». «А если нас прослушивают, придурок?» Голос у Шумера ломается, становится истеричным. «Мы тогда сами раскроем им все карты, сдадим наших с потрохами. Надо уходить отсюда пехом. Дойти до базы, а потом вернуться с большими силами, чтобы завалить эту тварь. Ты меня понимаешь?» Шумер поднимает маску, и скиф отшатывается от командира, увидев его безумные глаза с лопнувшими сосудами и расширенными зрачками. Боец как бы исподволь направляет ствол автомата в сторону Шумера. «Не подходи!» Скиф делает шаг назад, понимая, что Шумер сошел с ума. Шумер делает шаг вперед и тоже целится в напарника. «Опусти оружие!» — шипит Шумер. «Я кому сказал? Это приказ!» Скиф лихорадочно думает, что ему делать дальше. Как он слышит позади себя шорох. Боец поворачивается и видит, как из тьмы на него прыгает зверь. Киберпес бросается на своего хозяина, вытянув передние лапы, сбивает его с ног, разевает пасть и вцепляется в человека мощными челюстями. Раздается душераздирающий крик, затем хруст, переходящий в глухое урчание. Ноги человека пляшут танец смерти, царапая бетон металлическими приводами экзоскелета. Через несколько секунд все прекращается, и под скифом разливается лужа крови. Пес поднимает башку. Из его пасти капает розовая слюна. Он глядит глазами-камерами на Шумера. Тот стоит как вкопанный и не пытается ничего предпринять. Только смотрит на киберпса и что-то шепчет одними губами, что-то очень похожее на молитву. Затем вздрагивает и пятится, заметив, как позади зверя выныривает девушка с автоматом, которую сопровождает робот-паук. За 10 минут до этого, где-то в глубине комплекса. Зверь идет по коридору, морда в пол. Он зыркает камерами направо и налево, останавливается, поднимает башку, тянет носом воздух. Он чувствует запах, странный, незнакомый, манящий. Этот запах заставляет дрожать зверя от возбуждения, будто ему кинули шмат окровавленного мяса. Киберпес поворачивает башку. Камеры и сенсоры регистрируют мельчайшие изменения температуры воздуха. Сигнал идет в мозг, где его обрабатывает вживленный процессор. Зверь делает еще пару шагов. Разница в температуре воздуха становится все более отчетливой. Здесь явно недавно кто-то пробегал. Воздух еще не успел остыть и сохраняет в себе след человека. Процессор переваривает информацию, анализирует его с недоступной для животного скоростью и выдает обратный поток, проецируя виртуальную картинку в виде призрачного контура Кристины. Девушка словно бежит по коридору в настоящем, хотя это произошло несколько минут назад. Она оставила за собой тепловой след, даже не догадываясь об этом. Чтобы ее выследить, зверю не нужен запах. Он видит ее так же хорошо, будто бежит за ней. Киберпес ныряет в боковой коридор, пробегает еще метров 50, останавливается перед входом в помещение. Запах буквально бьет по обонянию, а тепловой слепок в виде человеческого тела, стоящего за стеной, не оставляет сомнений. Цель там. Зверь заходит в помещение. Медленно, осторожно, словно чувствуя, что может словить пулю. Он глухо урчит, как движок, работающий на холостых оборотах. Киберпес видит через камеры, что в дальнем углу стоит девушка. Она вооружена, но почему-то не пытается его застрелить. Если бы она попыталась это сделать, то зверь бросился бы на нее, не раздумывая ни секунды. Но то, что он видит, заставляет его остановиться. Поведение девушки уж слишком сильно отличается от всего того, что он видел раньше. Она не кричит, не визжит, не пытается убежать или убить его. Она просто ждет, внимательно глядя псу прямо в глаза камеры. Зверь через слуховые усилители слышит, как размеренно и спокойно бьется ее сердце. Тук, тук, тук. 65 ударов в минуту. А еще этот странный запах. Он сводит зверя с ума. Блокирует его рецепторы и заставляет вильнуть обрубком хвоста. К запаху добавляется голос. Он возникает прямо в башке киберпса и пробуждает в нем воспоминания, когда-то стертые, но теперь четкие, как никогда. Зверь хочет броситься на этого странного человека, который его не боится. Хочет сбить его с ног, повалить на пол и вцепиться в горло клыками, а потом рвать и рвать эту беззащитную плоть. Но не может, будто его заблокировали и отключили возможность передвигаться. Голос в приказном порядке произносит «Ко мне» и добавляет. Номер NC-2301.02610-Альфа. Директива 789-2037. Отмена. Директива 389-02146. Пауза. В мозгу зверя возникает яркая вспышка. Она сменяется тьмой, в которой бежит стена из цифр и странных символов. Киберпес стоит как вкопанный, а Кристина с безумной скоростью перебирает пальцами прямо в воздухе, обновляя код зверя на свой лад. «Я же тебе говорил, что ты справишься». Голос мужчины в голове Кристины звучит намного громче и отчетливее, чем в первый раз. «Главное верить, что ты можешь это сделать». «Ага», — отвечает Кристина. Она все еще с опаской глядит на зверя, который замер от нее метрах в трех. «Я чуть в штаны от страха не наделала, когда эта хрень сюда зашла». «Но ты сумела подсунуть ему своего цифрового двойника, который был само спокойствие», — быстро говорит мужчина. и тем самым сбила его с толка. «Ого!» Девушка продолжает перебирать пальцами в воздухе и одновременно говорить с незнакомцем. «А если бы фишка с двойником и запахом обманкой не сработала, и эта тварь бросилась бы на меня, что тогда?» «Ну...» — тянет незнакомец. «Он бы сейчас перегрыз бы тебе горло, и ты истекла бы кровью». «Отличный вариант, и как я раньше об этом не догадалась?» Кристина пытается не перейти на мат. «Готова». «Уверена?» — мысленно спрашивает незнакомец. «Да», — отвечает Кристина. «Я изменила его коды с директивами принадлежности к хозяину, как вы и сказали». «Тогда...» — незнакомец, судя по интонации, явно ухмыляется. «Запускай его». Кристина делает глубокий вдох и нажимает на виртуальной консоли клавишу ввода. Стена из цифр и символов ухает вниз. Киберпес оживает, как электронная игрушка. Крутит башкой. Хвост виляет туда-сюда, и зверь подходит к своей новой хозяйке. Кристина поднимает руку, на мгновение задумывается и гладит пса по голове, приговаривая. «Хороший, хороший». Зверь глухо урчит от удовольствия. Поднимает башку и, чуть привстав, разевает пасть, затем проводит шершавым языком по лицу Кристины. «Ну, хватит!» — девушка улыбается и утирает с подбородка вязкую слюну. «За мной!» Кристина выходит из помещения. Киберпес идет за ней, а по потолку, расставив ноги и упираясь приводами в стены, за девушкой следует робот-паук. «Я хотела спросить...» Кристина внезапно останавливается и смотрит вверх, будто незнакомец находится там. «Как мне удалось войти в Вирал, если сеть накрылась?» «Давай потом», — отвечает незнакомец. «Я тебе расскажу, только не сейчас». «Я это сделала сама или это сделали за меня?» — не унимается Кристина. «Как я могу выжить, если не знаю, на что я реально способна?» «Я лишь подтолкнул тебя», — нехотя отвечает незнакомец. «Помог раскрыться, а дальше ты действовала сама». «Как я это сделала?» — настаивает девушка. «Ну», — нехотя отвечает незнакомец. «Над Виралом есть надстройка, еще одна скрытая сеть, только она не внешняя, а внутренняя». «Это как?» — удивляется Кристина. «Она работает автономно и находится внутри тебя, да и в каждом в этом мире», — отвечает незнакомец. «Она действует как паразит, и вы зависите друг от друга. Симбиотическая связь. Ты нужна ей, она нужна тебе. Вместе вы усиливаете друг друга, но одновременно она делает тебя несвободной, зависимой. Пока ты от нее не избавишься, ты ее раб». А она твой хозяин. И наоборот. Это сложно объяснить в двух словах. Крис, давай потом, хорошо? Я правильно поняла. Кристина тщательно подбирает слова. С ее помощью я могу управлять другими существами через вживленные в мозг чипы. Это находится в голове? Девушка дотрагивается пальцем до виска. Так? Она повсюду, отвечает незнакомец. «И хватит об этом на сегодня. Ты еще не выбралась из комплекса. Забыла уже?» «Ладно», — тянет девушка. «Но потом ты мне расскажешь, договорились?» «Да». По голосу незнакомца можно понять, что он в этом не уверен. «Когда убьешь всех». Кристина снова идет по коридору. «Зверь рядом». А по потолку, как верный пес, ползет робот-паук, смешно перебирая своими удлиненными приводами. Вскоре девушка останавливается, прислушивается к звукам комплекса. За пустыми оконными проемами шумит ветер, а со стороны выхода доносятся возбужденные голоса. Судя по интонации, они принадлежат трем разным людям. «Там наш бой!» Этот голос хриплый и низкий. «Она может быть где угодно!» А этот голос уже повыше, наглый, напряженный. «Без тебя знаю», — опять говорит первый. «Что с дьяком?» «Готов. А этот голос моложе остальных. Поспокойнее, и в нем явно сквозит неподдельная бравада или же обычная недооценка ситуации из-за малого опыта». «Значит, — думает Кристина, — их осталось трое. Неплохо. А если...» Кристине в голову приходит одна мысль, как убить остальных и не подставиться под пули. Она вспоминает слова незнакомца о дополнительной сети и буквально ныряет внутрь себя, пытаясь отыскать скрытый доступ к одному из троицы, как уже провернула это с коматозом. Девушка словно проваливается в бездну. В ее лицо бьет ветер, а перед глазами возникает чехарда из странных символов, среди которых нужно отыскать правильный. Кристина уже знает, что в оцифрованном мире может пройти целая вечность, тогда как в реальности, пусть и надстроенной ее мозгом в виртуальном пространстве, всего лишь пара секунд. Кристина с немыслимой скоростью отсеивает символы, доверяя только своему шестому чувству. Она действует по наитию и хочет найти доступ к мозгу командира потрошителей. А там как пойдет, придется импровизировать, чтобы внушить ему нужную ей идею. Девушка перебирает знаки. Быстрее, еще быстрее. Ее мозг работает на запредельной скорости. Она все глубже проваливается в себя, каждую секунду погружаясь во внутренний мир. Наконец, знаки выстраиваются в ряд, и этот ряд надстраивается над другим, а второй – над третьим. Знаков становится все больше, пока не вырастает стена. Они похожи на закорючки, отличающиеся друг от друга наклоном завитков, дополнительной ветвью в символе или размером, и за каждым знаком возникает ячейка, что-то вроде ящика с призрачным, будто начерченным карандашом контуром. Кристина хочет их упорядочить. Едва она об этом подумала, как перед ней появляется панель управления с виртуальной клавиатурой. Девушка набирает запросы так, будто она разговаривает с живым существом. Или ей это только кажется? «Прошу выделить нужную мне ячейку». В воздухе возникает ответ. В доступе отказано. Кристина переделывает запрос. Причина отказа. Директива 820.7K. Кристина снова спрашивает. Что означает директива 820.7K? Отказ. Секретная информация. Кристина задумывается и переделывает запрос. Как снять секретность информации с директивы 820.7K? Вам нужно получить разрешение от мастера. Кристина продолжает набор на клавиатуре. Кто такой мастер? Машина ей отвечает. Он контролирует процесс доступа к директивам. Кристина снова набирает запрос. Как его найти? Ответ. Его невозможно найти, пока он сам не придет. Девушка не сдается. В каких случаях он приходит сам? В воздухе или в мозгу Кристины снова появляется сообщение. В случае попытки взлома директив. Тогда Кристина переделывает запрос. Я хочу обойти директиву 820.7K. Отказ. Невыполнимая операция. Повторяю запрос. Я хочу обойти директиву 820.7K. Отказ. Невыполнимая операция. У вас осталось две попытки. В случае еще двух неверных попыток подряд, вам будет отказано в доступе. Кристина заходит с другой стороны. Добавить к директиве 820.7K строчку «Код бездны. Доступ разрешен». Машина отвечает. «Невыполнимый запрос. Требуется уточнить, что это». Кристина быстро набирает на клавиатуре. «Добавить к директиве 820.7K строчку «Код бездны. Доступ разрешен. Обратный отсчет по требованию мастера». Судя по паузе, машина явно подвисает, пытаясь понять, что это означает. Кристина надеется, что ее задумка сработает, и ей удалось протянуть время. Осталось только дождаться прихода мастера. Судя по изменениям в панели доступа, ей это удалось. В открывшемся окне проносится цифровой код. Он бежит в виде бесконечной стены сверху вниз. В стене появляются пятна. Одно, второе, третье. Они подсвечиваются зеленым светом, мигают, перетасовываются друг с другом, пока не превращаются в лицо мужчины. По крайней мере, Кристине так кажется. Девушка спрашивает. «Мастер?» «Да». «Я хочу снять ограничение с доступа к ячейке и обойти директиву 820.7K». Мастер задумывается. «Почему я должен тебе это разрешить?» «Я верну вам этот долг», — отвечает Кристина. Мастер улыбается. «Хочешь получить доступ к ячейке в долг? Интересно, а что ты мне можешь потом дать?» Кристина облизывает пересохшие губы. Она лихорадочно соображает, что ответить, и понимает, еще чуть-чуть, и ее блеф раскроется. Внезапно ее осеняет. Девушка вспоминает разговор с Арией о том, что видящий поставляет кому-то в Верал оцифрованные души. Что, если ей удалось связаться с этой силой или ее проводником? Тогда у нее есть товар. Это троица, которую, правда, еще предстоит ликвидировать, а потом как-то оцифровать их души и выставить их в качестве оплаты за разрешение доступа к ячейке. Девушка плохо понимает, во что она ввязывается, но Кристину, что называется, несет. «Я могу предложить души», — девушка пытается придать голосу твердость. «Оцифрованные души на продажу. 3 штуки». Мастер задумывается. «Когда?» «Когда я смогу обойти директиву 820.7K и внести изменения в ячейку?» «А ты наглая!» Мастер повышает голос. «Но это мне нравится. Товар свежий?» «Да», не моргнув глазом, отвечает Кристина. «Тогда...» Лицо мастера застывает в стене из символов. «Договорились». Кристина с облегчением выдыхает. «При одном условии», — продолжает мастер. «Каком?» — спрашивает девушка. «Если за месяц ты не поставишь мне 3 новых оцифрованных души», — мастер повышает голос, — «я заберу твою для уплаты долга. Идет?» Кристина сглатывает ставшую такой вязкой слюну. В горле пересыхает. Она бы и рада дать заднюю, но понимает, что уже слишком поздно. Придется идти до конца, а дальше видно будет. «По рукам», — отчетливо произносит Кристина. Тогда лицо мастера будто всасывается в числовой код. Доступ к ячейке открыт, и время оплаты за долг пошло с этой секунды. Кристина видит, как подсвечивается одна из ячеек. Она опускается вниз. Крышка открывается, и из нее выдвигается панель управления. Девушка быстро вносит коррективы, обновляя сценарий поведения одного из троицы. У того, с низким и хриплым голосом, закладывая, как ей кажется, беспроигрышный вариант. Девушка понимает, что она влезает в мозг этого человека и превращает его в свою марионетку. Но знаете, ей это даже нравится. Новая возможность затмевает разум. Быть над, стать почти высшим существом, в чьих руках находится жизнь и смерть любого. Это, знаете ли, пьянит, будоражит кровь и дает запредельное чувство собственного превосходства. Перед этим трудно устоять, практически невозможно. Кристина ждет, зная, что она словно капнула отравой в разум подопытного кролика, и сейчас этот яд распространяется с немыслимой скоростью. Осталось только дождаться первых ростков безумия, а дальше можно брать эту троицу, что называется, голыми руками. Девушка выныривает из оцифрованного мира. На этот раз все происходит намного проще, чем в первый раз. Кристина оглядывается. Понимает, что она по-прежнему стоит в коридоре, а рядом с ней находится кибер-пес и робот-паук. По ощущениям, она пробыла в цифре с полминуты, не больше. До ее слуха долетает нарастающая перебранка двух людей. «Сработало», — думает Кристина. «Получилось. Теперь главное не расслабляться». Девушка переводит взгляд на зверя. Проводит рукой по его загривку. Киберпес урчит. Кристина выжидает. Когда перебранка, судя по крикам «Не подходи, опусти оружие, это приказ», едва не перерастает в вооруженную потасовку, девушка шепчет на ухо зверя. «Фас». Киберпес срывается с места и исчезает во тьме коридора. Кристина слышит, как со стороны выхода раздается крик, глухой звук упавшего тела и приглушенное урчание. «Пойдем», — девушка смотрит на робота. «Добьем остальных».